Четвертый нападающий, которого ничуть не устрашила быстрая смерть своих подельников, рванул на меня, но я уже был готов, успокоился, и просто парализовал его несложным заклинанием магии жизни. Когда последний из четверки рухнул, я схватил еще один меч со стены и быстро пробежал по комнате, отрубая головы троим раненым ниндзя. В это время дверь распахнулась, и ко мне в комнату с рычанием ворвался Бархас. «Стоять!» – заорал я, – «ничего не трогать!» Аргун застыл как был, с поднятой ногой и замер, глядя на меня. В этой позе с поднятым ятаганом он смотрелся весьма комично, и я сказал уже более спокойным голосом: «Ногу опусти, ятаган спрячь, никого не убивать, как эти пробраться мимо меня?» Взрыкнул Бархас, и я пояснил: «Они в окно залезли, негодники такие, зажги-ка лампу». Пока Бархас искал и зажигал лампу, я подтащил парализованного убийцу к стене, усадил возле нее и тщательно связал руки и ноги. Уже при свете лампы сдернул балаклаву. На меня ненавидяще смотрел волосатый Рульф. Я тут же прошел к остальным убийцам и стащил балаклавы с них. Все трое, в том числе и маг, оказались людьми. Я подтащил кресло поближе к пленному, плюхнулся в это кресло и повернулся к Бархазу. «Подними рыжего, пусть проверит охрану и усилит патрули. Вдруг у гостей есть друзья». Аргун кивнул и выбежал из комнаты, а я снял заклинание паралича и спросил: «Как звать величать тебя, гость незваный?» Рульф хранил молчание, которое лично я бы охарактеризовал злобным. Уж очень ниндзя недоделанный на меня посматривал недоброжелательно. Я вздохнул тяжело и спросил: «Ты понимаешь, что я могу с тобой сделать?» Волосатый молчал. Тогда я с помощью магии жизни перекрыл ему доступ воздуха. Впрочем, на Рульфа это произвело мало впечатления. Эта скотина подкатила глаза и просто приготовилась умирать. Я стиснул зубы и снял заклинание. Более тонких заклинаний, вызывающих боль, я пока не выучил. В это время ко мне ворвался рыжий. «Командир, один пост возле ворот на месте, они ничего не видели, а второй, с той стороны дома, оба убиты». Я кивнул и приказал: «Возьми кочергу и положи в камин, у нас тут пленный говорить не хочет». Лест рыжий посмотрел на Рульфа, протопал к камину и сунул кочергу в угли. «Видишь ли, в чем дело?» — максимально проникновенно сообщил я разумному. «Времени у нас много, и у тебя тоже, потому пытать мы тебя будем долго. Тебе вырывали когда-нибудь ногти?» Рульф отвернулся и смотрел угрюмо в стену. «Если не вырывали, я вынужден тебя огорчить, это очень больно». Убийца хранил гробовое молчание, но я заметил, как дернулось у него левое веко. «А после вот этот здоровяк по прозвищу Рыжий засунет тебе в задницу раскаленную кочергу. Говорят, это тоже очень больно, и срать ты уже не сможешь. В итоге умрешь с жутким воспалением прямой кишки, и боль будет мучить тебя всю твою оставшуюся недолгую жизнь». На висках Рульфа появилась испарина. «Впрочем, кочерга в заднице – это только начало. Поверь, я заставлю тебя говорить. Мои люди принесут кузнечные щипцы, и мы будем крошить и выламывать твои зубы. У тебя болел зуб?» Рульф судорожно глотнул, и я понял, что с зубной болью разумный сталкивался. Я же достал сигарету, закурил и, выпустив дым, произнес все тем же спокойным голосом: «Так вот, когда мы начнем один за другим крошить твои зубы, боль будет в тысячу раз сильнее. Ты будешь орать, молить нас остановиться, выплевывая изо рта остатки зубов и кровь. Хозяин знать толк в пытка». Уважительно протянул Бархас, вытянув вверх большой палец. Рульф глянул испуганно на Бархаза, вновь дернул кадыком и прислонил связанные руки к лицу. Я уже видел, что клиент созрел, и спросил у Рыжего: «Кочерга нагрелась, начнем с задницы». «Подождите», — заорал Рульф, — «меня зовут Гнарбек, глава 6». Люка поднялся с утра в примерском расположении духа. Четверка, посланная к метру, так и не вернулась в назначенное время. Трактирщик прождал бойцов до 4 утра и лег спать с неясным беспокойством на душе. Уже 20 лет он был в этом бизнесе, и за все это время сбоев не было. Впрочем, появившийся в столице мэтр, подгребающий под себя все новые уличные банды и устанавливающий свой, на первый взгляд, безумный порядок, разрушил многие основы. И когда на этого мэтра поступил заказ, Люка даже вздохнул с облегчением. Он не любил нарушения порядка, пусть даже банды, грызущие друг друга и терроризирующие столицу, с натяжкой можно было назвать этим самым порядком. Впрочем, так было всегда. А рушащиеся устои не приводят ни к чему хорошему. Именно из-за этой своеуверенности Люка был невероятно педантичен. Все вещи у него лежали на своих местах. Рубашки и брюки 20 лет висели на одном и том же месте. И если служанка вдруг вешала их куда-то еще, еще ждало жесткое наказание. Другие подручные Люка тоже знали о его странной особенности, потому садились всегда на отведенные для них места, и никогда не нарушали распорядка. Может, из-за педантичности и скрупулезности Люка так долго и продержался в этом бизнесе. Тем более, мало кто знал, что за личиной всегда улыбающегося худощавого долговязого трактирщика скрывается один из винтиков страшной организации, гильдии наемных убийц под названием Орден Стрематалы. При этом Люка, хоть и являлся одним из самых могущественных людей в Кошмаре, жил по своему давно отведенному порядку скромно и даже аскетично, и с лишними вопросами к начальству не лез, выяснить что-то лишнее никогда не пытался. Идеальный исполнитель, принимал заказы, узнавал цену, озвучивал заказчику, и если тот соглашался, брал заказы в работу. Потом подходил к своему постоянному посетителю Рэнди и говорил, что нужна четверка. Даже где и как создаются четверки, Люка не знал и знать не желал. Они приходили к нему уже сформированными. Старший представлялся. Люка говорил задачу, и четверка уходила. Однажды один из убийц пытался рассказать трактирщику, как попал в бизнес, но Люка так яростно на него зашипел, что парень сразу же замолчал, пожал плечами и пошел к своим. Еще одной функцией Люка было давать поручение собрать все сведения о жертве. На это уходил задаток хозяина. И тут трактирщик тоже не вникал в подробности. Был ловкий малый Арнет, который каждое утро приходил в трактир к Люка, садился за один и тот же столик и делал один и тот же заказ. На протяжении последних 7 лет до него был другой Арнет, также садившийся за этот самый столик, а до другого – третий. Последнего, быть может, звали вовсе и не Арнет, но так как 20 лет назад первый разведчик представился именно так, Люка всех последующих называл Арнетами, нравилось им это или нет, и тоже не желал слышать ничего о работе этих граждан. Садился напротив, пододвигал кошель с песетами и называл имя. Все. С каждого заказа Люка брал себе 10-ю часть, как договорился 20 лет назад со своим нанимателем. Раз в год к нему приходил представитель нанимателя всегда с одной и той же фразой. «Кошмарь нынче не тот», — Люка бурчал в ответ, что король все тот же, и вел гостя к себе в кабинет. Там подробно отчитывался обо всех сделках, называл имена устраненных и получал инструкции, которые ничем не отличались от прежних. Однажды посланник спросил, не нужно ли увеличить плату трактирщику, на что Люка резко ответил, что он уже однажды договорился, и порядок есть порядок. Посланник пожал плечами и ушел. Может, благодаря такому порядку Люка бизнес работал безукоризненно десятилетиями, и Люка был уверен, что когда он умрет, на его месте появится обязательно такой же Люка. Но тут вдруг впервые случился сбой, и Люка лег спать в прескверном расположении духа, а проснулся и вовсе не как обычно от робкого стука служанки, а от яростных ударов в дверь своего помощника Жильва. «Хозяин, хозяин, беда!» Люка кубарем скатился с кровати и охнул, ударившись локтем о пол. Вскочил с просонья, стал напяливать штаны, аккуратно повешенные на спинку кровати, и вновь упал. Заматерился в голос и, кое-как одевшись, подскочил к двери. Распахнул ее и заорал бешено на помощника. «Ты сдурел? Ты что, в окно, хозяин?» — пролепетал Жильв. «Выгляните в окно!» Люка услышал такой ужас в голосе Жильва, что обмер весь и бросился к окну. Выглянул наружу и замер. Прямо перед его окнами стояли 4 шеста, а на них были головы четверки, ушедшие ночью на заказ. Головы безжизненными, застывшими глазами пялились на трактир господина Люка, и трактирщик вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. Пытался вздохнуть раз, другой, и, наконец-таки, протолкнул воздух в легкие. Задышал часто, тяжело, а перед шестами уже собиралась толпа любопытных. Галдела, разглядывая страшное послание. И Люка тоже прекрасно послание понял, так как на брусчатке черной краской была нарисована зловещая буква «М». Люка повернулся к помощнику и заорал, брызжа слюной: «Чего встал, идиот? Стражу зови, пусть убирают это!» И побежал вниз, в зал. Там он увидел Арнета, бледного и, трактирщик мог поклясться, испуганного. Подошел к нему и плюхнулся за столик. «Ты видел?» – требовательно спросил разведчика, кивнув головой в направлении стены, за которой торчали шесты с головами. «Полгорода уже видели», — бледно растянул губы в каком-то подобии улыбки Арнет. «Собери все, что сможешь на этого метра», — стиснув зубы, произнес Люка. И вдруг случилось невероятное. Арнет, который собирал сведения даже на герцога и епископа, не боявшийся ни дознания, ни инквизиции, покачал вдруг головой. «Что, «Что это значит?» – задыхаясь, спросил трактирщик, и догадался заранее, какой ответ услышит. «Извините, господин Люка», – бледными губами проговорил Арнет, – «в этот раз без меня, я и так слишком засветился в этом деле. Сейчас я выйду отсюда и уеду из столицы. Быть может, еще успею. Моя голова слишком уж удачно сидит на моих плечах. Пусть она там и останется. Я сразу вам сказал, что мне не нравится этот заказ, и что лучше бы нам его не брать». Люка выдохнула и спросил максимально спокойно. «Ты понимаешь, кому ты сейчас говоришь нет? Ты понимаешь, что из этого бизнеса есть только один выход? Ты понимаешь, кто стоит за мной?» «Понимаю», кивнул Арнет. «Только вот сдается мне, что в нашем болоте появилась акула позубастее, и много позубастее, и я бы вам, господин Люка, тоже посоветовал бы валить из столицы, и как можно быстрее. Ты, — прошипел трактирщик, — пойдешь и сделаешь свое дело, иначе ты нигде не скроешься. Ты 7 лет получал деньги, и исправно делал свою работу, — перебил трактирщика разведчик, — так что деньгами меня не попрекайте, но связываться с мэтром я не намерен, это сам дьявол, не иначе. Сами суете голову ему в пасть». Арнет резко встал из-за стола, кинул на столешницу серебряный реал, буркнул без сдачи и быстро пошел на выход. Люка остался сидеть за столом и почуял, как липкий ужас поднимается откуда-то изнутри, заволакивает горло. И когда в зал трактира вошли стражники во главе с лейтенантом, еще пару минут не мог произнести ни слова, лишь потом взял себя в руки, вскочил и предложил лейтенанту выпить, разумеется, за счет заведения. Впрочем, командир стражников от выпивки отказался, приказал писарю описать место преступления, спросил у Люка, знает ли тот убитых, и когда дождался отрицательного ответа, пожал плечами и приказал унести головы. Трактирщик поднялся наверх, зашел в комнату и замер. В кресле сидел незнакомец и улыбался. Глава 7. Трактирщик Люка замер на пороге и даже попытался выскочить из комнаты, но за его спиной уже стоял Бархыс. «Аргум, помоги дяде войти», — кивнул я, и Бархыс за трещиной загнал трактирщика в кабинет. «Вечер в хату, дражайший Люка». Я попытался максимально добродушно улыбнуться, но трактирщик вздрогнул от чего-то и вжал голову в плечи. «Ве-ве-вечер», — вдруг стал заикаться представитель гильдии убийц. «Где день еще? Если мэтр сказал, что вечер, значит вечер», — хохотнул Шила, вольготно развалившийся на диване. «Командир, я открыл сейф», — радостно завопил Хмыл, возившийся с замком. «Доставай все на стол», — кивнул я Хмылу и скомандовал Рыжему. «Лест, предложи любезному хозяину трактира сесть». Рыжий подошел к трактирщику со стулом. Стул поставил перед столом, за которым восседал я, за шею схватил Люка и с силой усадил на стул. Трактирщик переводил взгляд с одного на другого и молчал, открыв рот. Сознаюсь, картина на первый взгляд была немножечко фантасмагоричной. Бархыс прикрыл дверь и скалил свою волчью пасть, скрестив на груди руки. И Прохмыл выгребал из сейфа деньги и бумаги и таскал их на стол, сваливая передо мной в неряшливую кучу. Шил развалился на диване и курил какую-то сигару, найденную в кабинете. Рыжий, усадив трактирщика, тут же пошел к стенам снимать и изучать оружие, до которого он был большой охотник. А братья, раздолбай Биба и Боба, сидели на подоконнике и сквозь щелочки в шторах смотрели на улицу и посвистывали. Биба, затем мужиком, с которым беседовал любезный гражданин Люка, уже следят? — спросил я старшего братца. — Следят, командир, — Биба отвечал, не слезая с подоконника и все так же продолжая следить за улицей. — Кувалда возьмет его у конечной цели. — Не сильно бы помяли, мэтр, — подал голос обеспокоенный Шила. — Вспомни, как кувалда бандита брал из шайки мясника. Обе руки были сломаны и ни одного зуба не осталось. Люка втянул голову в плечи и сидел тихо, боясь пошевелиться. — Не помнут. Рыжий снял со стены какую-то саблю, вытащил ее из ножен и с восхищением полюбовался, прицикивая языком. — Я с кувалдой специально беседу провел, чтоб аккуратно в этот раз. Нам еще гражданина пытать надо. Люка вздохнул сквозь стиснутые зубы и застыл. — Я же не торопился начинать разговор. Раскрыл 50 кошелей и заглянул в них. В 8 были золотые песеты, еще в 7 – серебро. Судя по весу, добра из сейфа мы выгребли 1000 на 3 песет. Я кивнул Хмылу, опустошившему сейф. — Деньги убери в сумку. А сам взял документы и стал изучать. Так, что тут у нас? Шевалье де Брильо. Заказал супругу Сузанну де Брильо. Аванс – 30 песет. 20 уплачено Арнету. Основная часть – 70 песет. 46 уплачено Рынде. Итого остаток – 24. Я поднял глаза на Люка. Любезный, а почему 24? 70 и 30, это 100. Уплатил 66. Я не счетовод, конечно, но 100 минус 66 получается 34. 1/10 часть шла мне, а остальное старшим ордена, отвернув глаза, проговорил Люка. А-а-а, протянул я, понятно. Прям серьезно у них. Я полистал другие тетради, ровно 20 штук, и удивленно присвистнул. Мать моя женщина, да тут расклад на все убийства за 20 лет. Люка, ты делаешь мне чертовски замечательный подарок. Вы не понимаете, с кем связались, мэтр, угрюмо буркнул трактирщик и опустил глаза в пол. Это ты не понимаешь, любезнейший, с кем связался, хохотнул я, и к кому ты, дурья твоя башка, своих псов направил. Творили б тихо свои дела, и я бы вас не тронул, а теперь не будет у вас ордена, и тебя, конечно, не будет. Тут и статья 210, организация преступного сообщества, и статья 105 с сотнями эпизодов. Уж извини, ни один адвокат не отмажет, только высшая мера наказания. Это опять суд будет? Тяжело вздохнул Боба. Чур, я на этот раз адвокатом не буду, а то чуть что, командир сразу лается. Я погрозил кулаком Бобе и повернулся к Хмылу. Все тетради в тот же мешок, хранить, как собственные яйца. По коридор кто-то идти к нам, рявкнул Бархас, и я махнул ему рукой. Отойди от двери. Аргун послушно отошел, и в дверь постучали вначале, и чей-то мужской голос заорал. Хозяин, это Жельф. Я увидел в окне людей и привел стражников. Откройте. Я так посмотрел на Бибу с Бобой, что те кубарем скатились с подоконника и со сконфуженным видом развели руками. Люка воспрял, и даже удивительно было наблюдать, как прожженный бандит и убийца радуется приходу стражников. «Верните тетради», – прошипел Люка, – «и я скажу руководству, что здесь никого не было». «Ты совсем дурак», – удивился я, и скомандовал Бархзу. «Открой двери». Как только дверь открылась, в комнату заскочил невысокий пухлый мужичишка, а за ним шагнули двое стражников и лейтенант Рейндекрос. «Лейтенант, спасите меня», – завопил Люка. А его помощник Жельф от растерянности просто остановился посреди комнаты и уронил на пол ножичек, который держал в руке. Декрос цепко обвел взглядом комнату и, не обращая внимания на крики трактирщика, вдруг расплылся в широкой улыбке. «Мэтр, как я рад вас видеть!» Лейтенант крепко пожал мне руку и повернулся к стражникам. «Идите вниз, все хорошо!» Стражники переглянулись, но спорить с лейтенантом не стали. Да и куча вооруженных людей вкупе с именем мэтр сделали свое дело. Потому они быстро выметнулись из комнаты и загрохотали сапогами по лестнице. Я же обнял дворянина и повернулся к Хмылу. «Дай-ка кошелек!» Хмыл тут же достал из мешка кошель с песетами. Я убедился, что там золото и вручил подарок лейтенанту. Тот взвесил в руке неожиданное богатство и глаза его от удивления округлились. «Мэтр», — пробормотал он, — «право, не стейте, наша дружба, это как раз во имя дружбы, Рейн», — воскликнул я, — «и для блага нашего славного королевства». Лейтенант кивнул и проговорил: «Не смею вам мешать, мэтр», и уже на выходе из комнаты повернулся на секунду. «Стражники будут молчать, люди проверенные». Жельф икнул и плюхнулся задницей прямо на пол. Люка ошарашенно проводил взглядом лейтенанта королевской стражи, а я, как только дверь за дворянином закрылась, повернулся к трактирщику. «Спасти тебя?» Я ощерился и правой рукой рубанул в челюсть трактирщика. Тот кулем свалился на пол и застонал, держась за разбитое лицо. «Я тебе, падла, уже сказал, что спасти тебя не может никто. Ты до сих пор не понял, на кого гриву поднял». Я пнул скулящего трактирщика и снова сел за стол, побарабанил пальцами, подумал минутку и сказал: «Люка, ты меня очень расстроил, но я человек добрый, потому даю выбор, рассказать все так, или после пыток, даю время подумать, целую минуту». Глава 8. Уходили из трактира Люка мы в темноте, когда столица уже заснула. Шило тщательно разлил масло из ламп по комнатам и стенам трактира и чиркнул кресалом. Пламя занялось быстро, и уже через несколько минут загудело, жадно пожирая один из самых дорогих кабаков столицы. Впрочем, хозяину этого заведения было уже все равно. После устроенного мною суда и приведения приговора в исполнении трактирщик Люка уже не примет ни одного заказа. Мы шли по столице, и пламя радостно ревело за нашей спиной. «Рыжий, я подозвал помощника. Этого рынду возьми сегодня же и тащи в мой особняк. Арнет, который не Арнет, уже там. Возьми Бибу и Бобу с Шилом». Лест кивнул молча, поманил за собой названную мной троицу и растворился в одном из темных проулков, а мы без приключений добрались домой. Там я разделся и тут же плюхнулся в кровать, приказав будить меня только в самых важных случаях. Когда дворецкий спросил, какие случаи считать самыми важными, я буркнул, что второе пришествие Христа и наводнение, остальное подождет. Утром я проснулся медленно и неохотно, все же устал вчера зверски. На столе, кстати, уже стоял завтрак. Служанки дело свое знали, умели зайти и накрыть так, что я даже не просыпался. Я протопал в ванную, умылся, почистил зубы и сел за стол. Не успел начать завтракать, как в комнату ворвалась Анья и крикнула в коридор: «Лим, и мне завтрак», а потом весело повернулась ко мне: «Опер, верховный маг приглашает тебя к себе в гости, или готов прийти в гости к тебе?» Я кивнул магине, поцеловал ее, когда она наклонилась, и произнес: «Хорошо, я подумаю и завтра скажу». «Как скажешь, так и будет», — щебетала Анья, и когда служанка внесла яичницу с беконом, тут же принялась чавкать. «Я такая голодная, с раннего утра на ногах». Я тоже поел, выпил кофе и с наслаждением закурил. В комнату аккуратно постучал рыжий и шепотом, кривляясь лицом, сообщил, что все гости уже в подвале и ждут встречи со мной. Я попросил Магиню побыть одной, но та заверещала, что у нее еще куча дел, и она придет только вечером. За ответом и не только. Я кивнул, попрощался и пошел допрашивать очередных подозреваемых из гильдии убийств. Уже к обеду мы знали весь расклад по четверкам и по разведчикам. А еще Арнет рассказал, как подкупил дворецкого Лима, и тот не просто объяснил, где находится моя комната, но и подробный план начертил. Я устроил очную ставку дворецкого с бандитом, во время которой Лим скоропостижно скончался. «Мэтр, а что будем делать с четверками? Уничтожать?» — спросил меня Шила. Я закурил и задумался. Потом тряхнул головой и проговорил: «Уничтожить дело нехитрое, но лично нам эти четверки ничего плохого не сделали. Впрочем, с другой стороны, руки у них у всех по плечи в крови. Там, где есть маги, попытаемся перетащить на свою сторону. Кто откажется, ну, значит, сами выбрали свою судьбу». После плотного обеда мы вышли на прогулку в один из банков. Банковская сфера меня интересовала более чем, и оставлять ее в стороне было архинеправильно. Потому решить начал с банка «Гилии и сыновья». Очень уж название мне это понравилось. Выдвинулись небольшой компанией: я, Бархас, Рыжий и Шила. Десимплит временно жил в другом доме и выполнял свои, сугубо ограниченные задачи по поиску и вербовке дворян. Денег я не жалел, тем более, со все возрастающим количеством кварталов, которые мы брали под охрану, и количество денег росло. В банк мы зашли вдвоем с Шилом. Бархас и Рыжий остались на улице. Нас встретили два огромных детины на входе. Посмотрели недобро, и один из них сообщил, что с оружием вход запрещен, и кивнул на большой шкаф, куда можно было сложить имеющиеся у нас клинки. Когда мы стали снимать с себя мечи и кистени, вытаскивать ножи и кинжалы, второй охранник даже одобрительно крякнул. Особенно их удивил Шила, который из сапог достал сразу 4 стилета. После того, как мы разоружились, тут же появился шустрый потусник, который провел каким-то коридором в небольшой пустой зал. Уже там он спросил: «Цель вашего визита?» «Вклад хочу сделать», — звякнул я мешком с песетами. Потусник сверкнул глазом на увесистый кошель. «Вы первый раз в нашем банке?» «Первый», — кивнул я. «Тогда вам к управляющему», — решил он и повел нас налево. Поскребся в одну из дверей и попросил нас войти. Кабинет управляющего был не просто роскошен, он утопал в вензелях, позолоте, висюльках и прочем великолепии, от которого даже в глазах зарябило. Даже стол, из-за которого навстречу поднялся еще один потусник, был чересчур помпезен и вычурен. «Управляющий банка Гилии и сыновья Хиланаданик, вашим услугам», — расплываясь мелким лицом в радушной улыбке, представился банкир и махнул мне ручкой на кресло, приглашая присесть. «Просто мэтр», — представился я, плюхаясь в кресло. Шила по давней своей привычке заприметил диван у стены кабинета и развалился на нем. «Мэтр», — потусник сел в кресло за столом и внимательно посмотрел на меня. «Достаточно часто мы слышим это имя в кошмаре». Я пожал плечами. «Надеюсь, только хорошие?» «Конечно, конечно», — часто закивал головой банкир и значительно сказал потуснику, который нас привел: «Алый, можешь быть свободен». Алый значительно кивнул и аккуратно прикрыл за собой дверь. Я не сомневался, что он уже бежит за охраной, которая будет стоять за дверью во время нашего разговора. Впрочем, Пока меня это мало волновало, я мило улыбнулся управляющему и сообщил: «Хотел бы сделать вклад в одном из банков. Решил для начала узнать ваши условия. Они самые лучшие», — вскричал потусник. «Можете даже не ходить в другие банки, где обдерут как липку. Озвучите», — попросил я. Управляющий звякнул колокольчиком, и в кабинет заглянула миловидная девушка. Как я и предполагал, в коридоре стояло несколько человек с оружием. Впрочем, дверь приоткрылась немножко, и точное количество я не успел сосчитать. «Милена, принеси два», — банкир бросил взгляд на Шила. «Три кофе и сладости». Девушка кивнула и ушла, а Хиланадани опять заулыбался, отчего лицо его сморщилось тысячей морщин. «У нас сразу три вида вкладов, чего не может предложить ни один другой банк», — гордо заявил потусник. «Первый, стандартный. Вы кладете деньги в наш банк, получаете вексель и деньги ваши лежат безо всякого ущерба, а по предъявлении векселя вы получаете деньги в любом из отделений нашего банка в пяти королевствах». Я кивнул. В это время Милена внесла кофе, поставила перед каждым чашечку и блюдце с печеньем. Как только девушка вышла, банкир продолжил рассказ. «Второй вид вклада – инвестиционный. Тогда ваши деньги не просто лежат без дела, но вложены в какой-то коммерческий проект. Да, есть риск потерять часть денег или всю сумму целиком, но есть и возможность хорошо заработать, даже ничего не делая». Я снова молча кивнул, показав, что понял, и банкир продолжил. «Третий вид вклада – торговый. Вы вкладываете в какой-либо торговый проект, и когда караван приходит и реализует товар, получаете прибыль. В том году купец Ильмар сумел за год вчетверо увеличить сумму вклада». «Первый вклад, я так понимаю, беспроцентный?» – спросил я банкира, и тот удивленно кивнул. «Вы занимались банковским делом, мэтр?» – спросил потусник. Глава 9. Я отхлебнул кофе и достал сигарету. «Позволите?» «Конечно», – кивнул банкир. Я закурил и широко улыбнулся. «Нет, сам банковским делом я не занимался, но вот с банками дело имел. Суды, кредиты, вклады, нервная работа, конечно. Каждый норовит убить, ограбить. И не говорите», — настороженно сказал Хиланадани. «Впрочем, у нас такая система безопасности, что любому желающему поживиться просто не выжить. Но случаи такие время от времени происходят». Я сделал скорбный вид и достал блокнотик. «Зима сего года. Неизвестная банда ограбила вазок с деньгами вашего банка. Погибли 8 охранников. Было похищено около 100 000 песет. Прямо возле столицы. Кстати, я перелистнул страницу. Весной сразу 3 таких случая. 2 в отделении банка в мастеровых кварталах и 1 почти в центре. Летом еще 2. Да, конечно», — скорбно ответил Хилан, — «случаются казусы. Но, вы, наверное, не знаете, что мы ищем всех причастных и жестоко наказываем. И можно об этом подробнее?» — живо заинтересовался я, потому как лично знаю бандитов, совершивших 2 таких ограбления. И, смею вас заверить, чувствуют они себя вполне хорошо. Банкир вновь сморщился, но уже не от улыбки. «Да, наши возможности не безграничны, конечно же, но вы ведь хотели поговорить о вкладах. Я хотел узнать условия, уважаемый Хиланадани, а в вашем банке они далеки от совершенства, как оказалось». «Это не так, мэтр», — горячо заговорил управляющий, «и вклады наших клиентов от грабежей страдают мало, но страдают, пожал я плечами, а еще страдает и репутация, которая в финансовом мире, наверное, дороже золота. У других банков дела не лучше», — выпятил вперед нижнюю губу потусник. «Согласен, я затушил окурок, но вы можете сделать так, чтобы были лучше дела у вас, чем у них». «И как же?» — сощурил глаза банкир. «Найти партнера, который бы смог решить ваши проблемы с ограблением и защитой. Это вы на себя намекаете?» «Почему намекаю?» — хохотнул я. «Прямо говорю, и в чем будет заключаться такое партнерство? Платить вам те деньги, которые у нас заберут бандиты. Да что вы все на деньги переводите?» Поморщился я. «Наоборот, мне нужно надежное место, где хранить свои деньги. Сумма уже изрядная скопилась, но мне нужен надежный банк, а не контора, которую способен ломануть любой пройдоха». Управляющий поерзал в своем кресле, но промолчал. Я тоже немного помолчал и продолжил. «А вот самое главное богатство, которое вы можете мне предложить и от которого я не смогу отказаться, это информация. У нас существует банковская тайна», — неуверенно проговорил управляющий. «Я об этом знаю», — кивнул я. «Но вы эту тайну знаете, так почему не могу узнать и я? Я не уполномочен решать такие вопросы», — господин мэтр, неохотно признался Хиланадани. Понимаю, я кивнул Шилу. Потому пока открываю у вас вклад на 10 тысяч песет и жду ответа. Скажем, 3 дня. Если ответа через это время не будет, моим предложением воспользуется другой банк, который будет гарантированно защищен от бандитов. Мы вам ответим в любом случае, ваше сиятельство. Потусник открыл кошель, который плюхнул на стол Шила, перебрал песеты, потом ловко кинул мешочек на весы и достал бумаги, которые принялся заполнять. «Какой вид вклада предпочитаете?» «Стандартный», — любезно улыбнулся я, — «с 10 векселями по 1000 песет каждый». Хиланадани звякнул в колокольчик, и на пороге вновь возникла девушка, которая приносила кофе. «Милена, срочно сюда алоя с 10 векселями». Пока Алый, высунув язык, заполнял векселя, я посмотрел на название банка «Гили и сыновья» и тихо спросил у Хилана, «А кто вопрос-то решает, Гили или сыновья?» Банкир глянул на меня диковато и ответил, «Господин Гили скончался лет эдак 300 назад, а сыновья?» — живо спросил я, начиная о чем-то догадываться. «В скором времени вслед за ним», — скорбно ответил Адани, «то есть ни Гили, ни его сыновей, уже лет 300 как нету», — кивнул головой банкир. Подумал и добавил, «Все там будем». «Это да», — кивнул я, «будем все, но торопиться тоже не стоит, а командуют банком, потомки господина Гили». Потусник проверил первый вексель, поставил размашистую роспись, они все в совете директоров, 6 прямых потомков, а вы, а я всего лишь 4-родный внучатый племянник со стороны мамы, любезно сообщил банкир, и, тем не менее, управляющий, улыбнулся я много над этим работал, сообщил мне Хиланадани, над тем, чтобы стать внучатым племянником, спросил Шила, и я грянул хохотом, отчего банкир вздрогнул, а Алла и вовсе подскочил. Уже через 20 минут мы с Шилом вышли из банка Гили и сыновья. До выхода нас сопровождали человек 10 охранников и столько же сотрудников банка. Решили, видимо, самолично посмотреть на мэтра. Я был не против, и даже грозного вида делать не стал. Наоборот, широко улыбался и делал всем ручкой. А когда вышли, тут же подозвал Бархаза с Рыжим и двинулся со своей свитой в следующий банк. Командир озабоченно спросил Шила, а если они за нами проследят и увидят, что мы в другой банк пошли? Почему если? Удивился я, поверь, они точно за нами проследят. Но вы же сказали, что даете им 3 дня на ответ. Сказал, кивнул я, и тут же идете в другой банк. А я разве сказал, что не буду делать предложение другим участникам рынка? Спросил я у Шила. Помощник подумал минуту и мотнул головой. Ну, так я его и делаю. У нас в Кошмаре целых 5 банков. И если понадобится, сегодня мы посетим все 5. А если в банке Гили и сыновья увидят, что мы пошли в другой банк, не захотят ли они отказать в сотрудничестве? Шила, представь ситуацию, приходит к тебе торговец и предлагает хорошую вещь, которую ты давно хотел купить. Ты обещаешь подумать, а он идет к Рыжему, чтобы предложить эту же вещь. Что ты сделаешь? Догоню и скажу, чтобы мне продал. Пожал плечами Шила. Возле банка Мизаныка нас догнал служащий банка Гили и сыновья. Глава 10. Эстер Дерьо, как всегда, был безупречен. Идеальная прическа, безукоризненный камзол, чуть суженные к низу брюки. Он даже в жестах, словах и движениях отличался безукоризненной грацией и выверенностью. Гибкий и экономный, как кошка. И Анье обожала его за это. Она сидела в глубоком кресле в кабинете верховного мага и смотрела на учителя, а тот задумчиво читал какой-то древний манускрипт. Наконец Дерьё оторвался и поднял свои янтарного цвета глаза на магиню. И что там этот? Верховный маг избегал называть опера по имени, и о ней казалось, что она знает почему. Эстер ревновал, но никогда не показывал этого. Тем более, спать с подопечным он приказал сам. Делает удивительные успехи, оживилась Дефилис, и заметила, как учитель немного поморщился. Не поверишь, но он подмял под себя уже половину города. Невероятно, но он сумел внушить такой ужас бандитам, что они дрожат при одном упоминании его имени. Верховный маг махнул рукой и перебил. Я не об этом спрашивал, а об успехах в магии. Насколько он продвинулся, трудно сказать, призналась магиня. Последнее время он не сильно откровенничает. Но пару дней назад я нашла в его комнате кучу книг по магии. Цветной магии, учитель. Где он берет книги, даже не знаю, но там я встретила минимум 3 очень редких экземпляра, которые не в каждой магической школе найдешь. Этого я и боялся, кивнул Дерьё, ты уже малочему можешь его обучить, и он взялся за обучение сам. Эстер задумался и спросил резко. Он встречался с Ионом Эррисом после приезда в столицу, не знаю, вновь пожала плечами Ане. Она подняла ноги в громадное кресло и почти свернулась там калачиком, а это важно, если бы было не важно, я б не спрашивал, раздраженно ответил Дерьё, и сказал отрывисто. Ты меня разочаровываешь, Ане, очень. Дефилис поежилась и проговорила. Сир, я все делаю так, как говорите вы. Чем я вызвала ваше неудовольствие? Ты плохо выполняешь поручение. Верховный маг рывком поднялся на ноги и зашагал по кабинету. Этот уже давно должен был есть у тебя с руки и заглядывать в глаза. Ты что, разучилась сводить с ума мужчин? Не разучилась, хищно улыбнулась Ане. Что там сложного? Просто говори, что он лучший, что таких как он нет, и все. Так в чем дело? Дерьё остановился напротив Магини. Почему ты так много не знаешь? Почему у него от тебя секреты? Да потому что мужчины сходят с ума по-разному, потянулась Дефилис, представляя, как прекрасно ее тело сейчас, в пляшущем свете свечей. Кто-то действительно становится дурачком, а кто-то наоборот, старается что-либо доказать, поразить. Опер из второй категории. Верховный маг вернулся к своему креслу, изящно не сел даже, а погрузился в него и взял бокал с красным вином. Пригубил вино и аккуратно поставил бокал на место. «Уж не влюбилась ли ты в него, курочка?» – язвительно спросил Эстер, и о ней даже вздрогнула. «А вы стали бы ревновать, сир?» – почти с издевкой спросила она. «Поверь, Ане, после второй сотни прожитых лет такие чувства, как ревность, отодвигаются на второй план». Дерьё холодно посмотрел на Магиню и продолжил. «Впрочем, с этим выскочкой определенно нужно кончать. Он слишком грубо вломился туда, куда лезть не следовало. Мне до короны осталось всего пара шагов. Я шел к этому более 100 лет, и я не хочу, чтобы самоуверенный чужак спутал все мои планы. Вы хотите убить его?» – спокойно спросила Дефилис. «Нет», – покачал головой верховный маг. «Я хочу, чтобы ты это сделала». В комнате повисла тяжелая тишина, вязкая и дрожащая. Первой ее нарушила Магиня. Немного охрипшим голосом она спросила, «Как вы хотите, чтобы я это сделала? Он теперь тоже маг жизни, и чертовски хороший, должна признать». Дерьё вытащил из стола шкатулку из черного дерева и бережно ее открыл. Кончиками пальцев достал оттуда нож, длинный и тонкий, из черного металла и протянул Магине. «Это тот самый убийца магов, который при ударе моментально лишает всех магических способностей, впитывая их в себя». Ане оторопело смотрела на артефакт, потом протянула руки и взяла клинок. «Сир, я думала, это только легенды. Как видишь, нет». Эстер захлопнул шкатулку и спрятал ее обратно в стол. «Возьми клинок с собой на нашу встречу и стой немного позади него. Он считает тебя своей женщиной, и это не вызовет подозрений. Как только я кивну, просто ударь его в бок кинжалом, и дело будет сделано». «Хорошо, сир». Дефилис спрятала нож в рукав платья и томно потянулась. «А какова будет моя награда?» «Похотливая кошка», — раздраженно проговорил маг, но потом смягчил тон. «Я уже говорил тебе, что ты станешь моей королевой. Какая еще награда тебе нужна? Просто ласкового слова и поцелуя хватило бы, жеманись», — сказала магиня и вскочила из кресла. «Иди за этим и веди в условленное место. Я буду только с Вивином Расом. И ему скажи, чтобы был только с кем-то одним». «Почему Вивин?» — спросила Анье. «Потому что он специалист по бархизам, а этот возьмет именно бархиза с собой. Когда ты его убьешь, Вивин расправится с его слугой». «Вы невероятно мудры, сир», — поклонилась Дефилис, и верховный маг махнул рукой, отсылая ее прочь. В полночь Эстер Дерьё со своим верным помощником Расом стоял на глухом пустыре и спокойно ждал приближающегося опера. Тот действительно пришел с бархизом и Анье. Верховный маг удовлетворенно улыбнулся, увидев, что Анье, следуя инструкции, стоит чуть сбоку и сзади. Бархиз стоял прямо за ней, и маг посчитал это отличным знаком. Теперь Вивин точно успеет остановить зверя, по недоразумению причисленного к разумным. «Я, опер Денис», — довольно развязно произнес пришедший, и Дерьё поморщился. «Все, как он и ожидал, груб, самонадеян, вульгарен, и как они, Эстер Дерьё», — коротко кивнул верховный маг. «Рад, что вы согласились на встречу. Разве я мог отказать Анье?» Глуповато улыбаясь, спросил опер, и Эстер на секунду напрягся. «Уж не играет ли с ним этот юнец? Дурак явно за такое короткое время не сделал бы столь многое». Впрочем, мыслей своих Дерьё не выдал и улыбнулся в ответ. «И я рад, что у вас наметилось такое взаимопонимание с моей ученицей. О чем вы хотели со мной поговорить?» сэр. Опер полез в карман и достал портсигар. Назрело немало насущных вопросов, уважаемый Денис. Верховный маг продолжал улыбаться и ждал, когда чужак закурит, чтобы полностью расслабиться. Как только опер чиркнул спичкой, Дерьё хищно улыбнулся и добавил, но решить их вы можете только одним способом, и кивнул Магине. Нож с черным лезвием смертельной змейкой скользнул из длинного рукава платья прямо в ладонь Анье, и та резко ударила чужака в бок. Но вдруг девушка почувствовала, что ее руку вывернули. Она закричала дико и разжала пальцы. Бархас схватил нож и прыгнул вперед. Секунда, и нож по рукоятку вонзился в грудь верховного мага. А молния опера спалила Вивина Раса. Дефилис заорала и отключилась. Глава 11. Я присел на корточки перед Магине и похлопал ее по щекам. Признаюсь, не стесняясь хлопал. О ней застонала и открыла бесстыжие серые глаза. «Привет, дорогая», — ощерился я, — «как себя чувствуешь?» «Че что-то произошло?» — прохрипела Дефилис, и я пожал плечами. Верховный маг мертв, его дружок Вивин Дерас тоже. «Теперь вот решаю, что делать с тобой». Я покрутил в руках красивый ножичек из черной стали и поднес его к шее бывшей возлюбленной. «Опер». Зрачки Магини расширились от страха. «Ты с ума сошел? Если бы ты знала, как я хотел сойти с ума». Иногда это казалось лучшим выходом. Я улыбнулся еще шире, и о ней почему-то вздрогнула. Я выдохнул, сосчитал до 10 и заговорил спокойным голосом. «Бабочка, которую я подарил тебе, сделанный мною артефакт. Про него я вычитал в одной магической книге. Ты оказалась права, если мужчине говорить, что он лучше всех и он лучшее, что ты встречала в жизни, мужчина влюбится, как дурак, или как я». «Опер», прошептала враз побледневшими губами Магиня. «Вот и я влюбился», продолжал исповедоваться я, «очень боялся тебя потерять, и артефакт должен был предупредить меня, если вдруг с тобой случится беда». Но вдруг выявился один интересный эффект. Когда я подключался к твоему кулону, то слышал все, что происходит вокруг. Поверь, милая, за 3 дня я узнал о тебе больше, чем за несколько предыдущих месяцев. Аня в ужасе сжала бабочку в кулаке и рванула кулон с шеи. «Уже поздно, дорогая», усмехнулся я, «или ты вдруг решила вернуть мне подарок? Ты же обещала всегда носить его». Магиня прикрылась руками и заговорила каким-то чужим, безжизненным голосом. «И что ты собираешься теперь делать?» «Не знаю», честно признался я, «вначале хотел отправить тебя вслед за твоим учителем-любовничком, но потом решил, что не хочу брать такой грех на душу. Плюс, ты вернулась за мной там, на границе, и я все-таки должен, да и с женщинами воевать». «Опер», я не могла прикословить ему, клянусь, он меня запугал. Я расхохотался в лицо Магине, отчего та вздрогнула и заткнулась. «Хватит врать, Анье», на пустырь сноровисто вышел рыжий в сопровождении 5 бандитов. Он тихо буркнул что-то, и преступники быстро порубили на куски 2 мертвых тела бывших магов и упаковали их в мешки. «Рыжий, тела сжечь, до пепла». «Понял, командир», кивнул Лест и увел бандитов с мешками прочь. Я вновь повернулся к Магине. «Не поверишь, дорогая, но я совсем недавно вычитал об этом чудесном ножичке в одной из книг». Я вновь улыбнулся, и Магиня почему-то опять вздрогнула. «Ты знаешь, что он может не только убивать, он может и лишать мага магической силы, надолго. Если верить книге, 5 лет точно». «Не знаю», просипела Анье. «Теперь знаешь», я покрутил в руках вещицу, «и все, что нужно сделать, порезать магу запястья здесь и здесь». Я показал клинком, где именно нужно сделать надрезы, и Анье тихонько завыла на одной ноте. Я вздохнул и пощечиной привел ее в чувство. «Не бойся, я не собираюсь тебя лишать магии», сказал я и добавил, «но это пока. Ты сейчас же уберешься в имение своих родителей и будешь жить там, тихо и не высовываясь. Ваши интриги с Дерьё просто омерзительны. Вы натравили варваров на людское королевство. Вы хотели незаконно захватить трон. Даже гребаный некромант – дело ваших рук. Твой учитель возродил некромантию, и я чувствую, это будет проблемой для многих. Впрочем, меня это не сильно волнует. Но то, что ты, не моргнув глазом, хотела убить меня, опер», – прошептала Анье, – «не произноси мое имя», – я поморщился, «и если ты надумаешь вернуться в столицу, либо в Вырван или другой крупный город, поверь, я об этом узнаю, и тогда ты лишишься магии, а после и жизни». «Ты все поняла?» «Поняла», — кивнула Магиня. «Сейчас с тобой отправится Шила и проконтролирует, чтобы ты незамедлительно убралась из города, и не дай бог тебе еще хоть раз попасться мне на глаза». Я развернулся и в сопровождении Бархаза пошел прочь. Сзади всхлипывала Магиня, но я не сомневался, что то слезы по сдохнувшему Дерьё и своему изгнанию. Сожалеть такая сука не способна ни о чем. Я брел по городу, практически ничего не замечая, а Аргум тихо шелестел сзади. «Аргум», — спросил я его, — «неужели все женщины такие?» «Бархас не знать человеческий женщин», — прогудел Аргум, — «женщина Бархас умирать за своего мужчина, но не предавать». «Ну, по сути, она готова была умереть за своего мужчину», — захохотал я, только хохот этот был невеселым. Потом я резко замолчал и добавил, вот только ее мужчиной оказался не я, а другой. «Бывать», — Бархас тяжело вздохнул. Я вновь побрел по городу и вдруг заметил, что нахожусь возле особняка графа Сьетта де Орлана, и хотя время было позднее, решил постучать. Вдруг да не спит, к моему удивлению граф еще не спал, и после доклада дворецкого вихрем вылетел в прихожую и крепко обнял. «Мэтр, как я рад, ты почему так долго не заходил?» «Дела были, друг мой», — улыбнулся я. Сьетт пристально на меня посмотрел и повернулся к дворецкому. «Быстро накрыть обеденный стол в зале, все лучшее, что есть, и вина побольше. И скажи сестре, что мэтр пришел в гости. Ваша светлость, леди Илья уже легли почивать», — пробормотал было дворецкий, но граф нахмурился, и слуга испарился. Мы уже сидели за столом, когда Сьетт вдруг бросил взгляд на лестницу и удивленно присвистнул. «Сестренка, ты на прием к королю хуже одеваешься», — захохотал граф, и девушка покраснела. «Дурак ты, хоть и граф», — сообщила Илья. Выглядели они и вправду шикарно. Слава богу, здесь не носили пышных платьев, как в нашем мире. Одежда что у женщин, что у мужчин была нормальной, особенно у женщин, с декольте там всякими. Я просказал, но в моде разбираюсь, как лошадь в высшем пилотаже. Потому сказать могу коротко, платье было красное, декольте было глубоким, грудь тоже была, мне понравилось. За столом я немного оттаял, а после выпитого вина вдруг признался Сьетту и его сестре, кто я такой. И почему-то мое сообщение де Орлана невероятно возбудило, как и его Илью. «Это ты тот самый опер Денис, который уничтожил Нефилимов. Нас было много, граф», — улыбнулся я. «Целый отряд орденцев, плюс маг». «Неважно», — махнул рукой Сьетт. «Барона Близа и сэра де Карьё ты на дуэли убил? Положим», — я напрягся, не понимая, чего ожидать, и почему стали переглядываться брат с сестрой. «Тогда мы вдвойне тебе благодарны, мэтр», — засмеялся Сьетт. «Дядюшка засватал за сестру этого барона, а Карьё всегда был с ним, и достаточно нахамил и поиздевался в нашем доме. Ну, и земля им камнем». Я поднял вверх бокал, и граф с графиней весело засмеялись. «Надо запомнить это выражение». Де Орлан выпил вина и сказал серьезно. «А тебе, мэтр, нужно быть очень осторожным. Советник короля не простит гибель своих людей». Глава 12. Мне снился странный сон про огромного нетопыря с человеческим лицом. Тот кружил надо мной и все пытался спикировать. Но я показывал нечисти кулак, и та, пронзительно визжа, вновь поднималась выше. Из сна меня вырвал стук в двери голос Хмыла. «Командир, к тебе мак Эррис». «Иду», — крикнул я, натянул штаны и пошел вниз. Минион Эррис прибыл не один, а сразу с тройкой своих коллег. Двое, явно в возрасте. Один с магией воздуха и огня, второй с магией земли и воды. Третий был магом жизни, потому определить его возраст было трудно. Но потому, с каким почтением он относился к коллегам, парень явно был молодым. «Опер, мой учитель», — ткнул пальцем поочередно в магов. «Это Минайр Расток, это Олив Грент, а это наш молодой ученик Женни Брил. Рад знакомству», — кивнул я и повернулся к Хмылу. «Скажи, пусть накроют в столовой. Сейчас придем завтракать». Хмыл кивнул и побрел в сторону кухни. Пока я не нашел нового дворецкого, его обязанности исполнял пройдоха Ипр. В ожидании завтрака маг спрашивал у меня, как дела, говорил про погоду и виды на урожай в будущем году. Остальные трое магов хранили молчание. Только когда сели за стол, и он, наконец, перешел к сути дела. «Опер, у нас пропал верховный маг. Какая жалость!» — как можно натуральнее воскликнул я. «Это не просто жалость, а трагедия», — произнес Айр Расток, худощавый, похожий на богомола всем, кроме цвета. «Вы не представляете, сэр Денис, что у нас творится. Эстер Дерью нету уже неделю. Пропал и его поверенный. Впрочем, имя его поверенного вам ни о чем не скажет. Но вот вместе с Верховным пропало», — и он Эррис взял драматическую паузу. «Твоя знакомая Анье. Фы», — сообщил я, отрезая кусок бекона. Аня уж точно не пропала. И где же она? Тут же спросил невысокий, худощавый с непропорционально большой головой Олив Грент. Сказала, что соскучилась по родителям и отправилась погостить к ним. Я прожевывал мясо, потому для наглядности каждое свое слово обозначал взмахом вилки. Маги переглянулись, и он спросил, а верховный маг? Я от вопроса даже подавился, и срочно глотнул сока. Что верховный маг, ты не знаешь, куда отправился он? Я максимально изобразил удивление. Мин, с ней нас связывали романтические отношения, потому она и сообщила о своей поездке. С вашим верховным магом романтические отношения меня не связывали, потому он мне не отчитывался. Худенький астролицей Женя Дебрил вдруг прыснул, но его старшие коллеги посмотрели с таким осуждением на юношу, что тот моментально покраснел и сделал вид, что закашлялся. А вот Шила, сидящий по обыкновению на диване, весело заржал, никого не стесняясь. «Кстати», — сказал я, проглотив наконец кусок бекона, — «а хорошая идея, вы бы спросили о своем деле у той, кто состоял с ним в романтических отношениях». И он и раз замялся, но его менее щепетильный коллега тут же ляпнул. В том и дело, что он состоял в романтических отношениях с мадам Дефилис. «А времена, а нравы?» — воскликнул я, заворачивая жареное яйцо в лаваш и откусывая большой кусок. «Разве раньше мыслимо было, чтобы женщина крутила роман сразу с двумя мужчинами?» «Да вы что?» — воскликнул большеголовый Олив Грент. «Сразу осуждение в обществе. Остракизм. Вот-вот», — кивнул я, запивая соком импровизированную шаурму. «А сейчас, и подумать только, господа, сам стал, оказывается, жертвой столь подлого поступка. Но благодарю, что сообщили мне эту бесценную информацию. Если поедете к мадам Дефилис, будьте любезны, передайте, что между нами все кончено. Вы, я смотрю, не сильно расстроены?» — спросил Олив Грент. «У меня такое ощущение, что вы сейчас смеетесь над нами». «Я смеюсь, я проживал наконец, запил все соком и достал сигарету. Я сама серьезность, господа». Эффектно прикурил, вызвав маленький огонек у себя на ладони, совсем недавно выученное заклинание из древней книги. Заклинание магов впечатлило, и он даже языком цокнул и посмотрел на коллег, мол, видали, как мой ученик может. Я же затянулся, выпустил дым и спросил: «Так что вас привело ко мне?» Мин Растак чуть помедлил и сказал: «Мы слышали, что у вас есть довольно интересные связи в городе. Не особо, так сказать, официальные, но очень действенные. Так вот, не могли бы вы попытаться узнать, что случилось с верховным магом? И Анье, которая тоже пропала, твоя знакомая», — ткнул в меня пальцем и он. «А так как пропали они одновременно?» «Я не знал, что Анье пропала», — я затянулся. «Мне она сказала, что едет к родителям. А по поводу вашего мага, постараюсь узнать, конечно, но вряд ли мои знакомые знают что-то о ваших магических делах». «Ваше магичество», — подал голос Шила, — «могу вам со всей уверенностью заявить, что не очень официальные источники как огня боятся магов, потому вряд ли смогут чем-то помочь». Айр Растак пожевал губами и спросил: «И что же делать?» Я развел руками: «Ну, откуда я знаю, господа, я вашего верховного мага видеть не видел, и знать не знаю, где он может быть. Но вы не понимаете», — с отчаянием воскликнул Олив Грент, — «у нас парализована вся работа. Магическим школам принимать учеников, а верховного мага нет, и некому завизировать начало семестров. Куча исследований не может начаться без выделения средств», — поддакнул Растак. «А собрать выборы и выбрать нового верховного мага, не узнав, куда делся старый, мы не можем», — сообщил Ион Эрис. «Так введите должность временно исполняющего обязанности», — удивился я. «В чем проблема?» «Это как?» — мигнул Растак. «Легко. Наделяете мага полномочиями верховного, но временно, до выяснения судьбы старого. Если старый маг вернется, исполняющий его обязанности сложит полномочия. Не вернется, исполняющий обязанности назначит новые выборы». Маги переглянулись, и он проговорил: «Это идея. Выборы надо назначать сейчас, пока сторонников нашей партии больше», — резко заявил Грент, и осекся вдруг, глянул на меня и прикусил губу. «Так, нам надо откланяться», — встал мой учитель. «Спасибо, опер, за совет, но время не ждет». «Понимаю», — кивнул я. «Отечество в опасности». «Что?» — переспросил задумавшийся маг и кивнул. «Да-да, в опасности». Я проводил перевозбужденных минов к двери, и когда они вышли, подозвал Шила. «Пока маги будут разбираться друг с другом, Надо решить вопрос с начальником столичной стражи. Эпилог. Советник короля граф Артедетол зашел в свой кабинет во дворце и замер. В его кресле сидел некромант. Сидел, как всегда, вальяжно, по-хозяйски, и внимательно изучал документы. Граф тихонько прикрыл дверь и робко прошел к столу. «Садись», – прохрипел некромант, и небрежно махнул рукой на стул для посетителей. Артедетол робко присел и уставился на этого человека в черном монашеском балахоне, как кролик на удава. Некромант откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на советника. «Ты ничего не хочешь мне рассказать? О чем?» – сглотнул советник. «Это там, за пределами кабинета, он был второй фигурой в королевстве, всемогущим советником и блистательным графом, перед которым преклонялись и которого боялись. А в присутствии некроманта боялся сам Детол, боялся до ужаса, до иррациональной дрожи внутри самого естества своего. И некромант чувствовал этот страх и будто презирал советника за это. О том, маг в черном балахоне скрестил пальцы рук и наклонился вперед. Почему наши планы рушатся? Куда делся мой слуга Деглити? Как мог сгореть в огне человек, который повелевал смертью? Или куда пропал верховный маг Дерьё? Он играл слишком важную роль в моих планах. Почему все катится к черту?» Некромант шипел тихо, но советнику казалось, что он орет. И Детол, облизав пересохшие губы, сказал: «Я не знаю, мессир, но я выясню». «Выяснишь», — кивнул некромант и вновь откинулся на спинку кресла. «Иначе тебя ждет участь более худшая, чем смерть». «Я бы хотел попросить», — робко сказал советник. «Что?» «В столице появился некий мэтр». «Слышал?» — презрительно сморщился некромант. «Только не убеждай меня, что какой-то бандит мог служить причиной исчезновения лучших магов королевства». «Нет-нет», — поспешно замотал головой советник, пытаясь показать, что вовсе не это хотел сказать, хотя на самом деле именно это он и собирался сделать. «Просто этот мэтр доставляет много неприятностей мне». Некромант негромко хлопнул в ладоши, и у стены материализовались два человека. Оба похожи, будто братья. Среднего роста, в черных камзолах, худощавые с резкими чертами лица. Даже глаза у обоих были одинаково черного цвета, и от этого глазницы казались провалами в бездну. Все отличие было в волосах. У левого они были прямые, у второго – курчавые. Правда, цветом волосы тоже были одинаково черные. «Это твои новые помощники, Байде Косик», — кучерявый холодно кивнул. «И Магде Астар», — теперь кивнул прямоволосый. Некромант помолчал минуту и сказал: «С королем они будут проводить те же манипуляции, что делал барон Деглити. И раз Дерьё исчез, следующим королем станешь ты». Даже несмотря на ужас внутри, у советника дрогнула торжествующая улыбка. Но он сумел удержать эмоции и проговорил сухо: «Благодарю, мессир. Они же помогут разобраться тебе с этим твоим мэтром». Некромант встал и пошел к двери. «Меня не провожай. И помни, не сделаешь, что нужно, пожалеешь, что родился». Некромант вышел, и советник остался наедине с двумя его слугами. «Хотите кофе?» — заискивающе спросил он у них.